— напомнила Александра. «А нам без разницы», — сказала Латка, — «хоть из Вашингтона». «Приезжий, он и есть приезжий». «Ну ладно, не сопи, я тебя отпускаю на волю». «Да, Сань, тебя что-то Света Морозова искала, это Ванькин редактор. Ну, я дала ей твой домашний телефон». «А зачем, ты не знаешь?» — быстро спросила Александра тихим шепотом. «Может, с Ванькой чего?» «С Ванькой все тоже», — отрезала Лада. «И с Манькой». «Нет, она про какое-то видео говорила. Но я думаю, она позвонит». Положив трубку, Александра некоторое время посидела на диване, выжидая, когда Филипп выйдет из ванной. «Ужин готов», — сообщила она. «Ты будешь?» «Да, спасибо», — рассеянно сказал он, явно думая о чем-то другом. Александра быстро постелила салфетку, как всегда делала бабушка, поставила тарелку и высокий стакан, плетенку с хлебом, вилку и нож. «А ты?» — спросил Филипп. «Я не хочу», — соврала она. Сидеть с ним за одним столом было чертовски неловко. Во-первых, он совсем с ней не разговаривал, а во-вторых, это было слишком похоже на семейную жизнь с Андреем. «Очень вкусно», — сказал он равнодушно. «Ты прекрасно готовишь». «Спасибо», — поблагодарила Александра. Деликатно щелкнул вскипевший чайник. Она насыпала себе растворимого кофе в кружку и залила кипятком. «Я положил на твое пианино деньги», — вдруг начал Филипп. «Мне не хотелось бы, чтобы ты покупала еду на свои». «Да, я давно хотел спросить, ты водишь машину?» «Нет», — с удивлением ответила Александра. «У нас никогда не было машины. Нечего было водить». «Ну, тогда мы будем по субботам ездить на базар вдвоем». Он слегка запнулся перед словом «базар». «Это проще, чем таскаться каждый день по магазинам. А обедать вне дома, как я понимаю, у вас не принято». «Может, где и принято», — сказала Александра несколько растерянно. «Только денег очень много надо». «А так? Ходи хоть три раза в день». «Понятно», — отозвался Филипп. «А у тебя что, есть машина?» — поинтересовалась Александра вежливо. Он махнул рукой. «Какая-то есть», — сказал он со странной усмешкой. «Для поездок на базар вполне подойдет». Денег на пианино было довольно много, по крайней мере, так показалось Александре на первый взгляд. Взять их в руки она не решилась. Вдруг он еще передумает или захочет оставить только часть, ей тогда будет стыдно. «Пресвятая дева, какой холод!» — донеслось до нее из кухни. Александра заглянула туда. Филипп стоял, уставившись в темный омут московского сталинского двора. В стекле мутно отражалось его лицо. «Не очень холодно», — сказала Александра рассудительно. «Уже затопили». «Было холодно, пока не топили». Он повернулся к ней и внезапно захохотал, запрокинув голову и сверкая очень белыми, неестественно белыми зубами, может, искусственные, как у Андрея. «Что случилось?» — спросила она осторожно. «Ничего», — сказал он весело. «Ничего не случилось». «Значит, сейчас не холодно, а пока не топили, было холодно». «Замечательно». «Вот и пойми тут, о чем он говорит. Как же они проживут целый год в одной квартире? Да она через три недели такой жизни взбесится». Зазвонил телефон, и Александра кинулась к нему, как белогвардеец, к последнему пароходу в Стамбул, отходящему от Одесской пристани. Звонила очень отдаленно знакомая Александре Света Морозова, работавшая у Вани Вишнепольского редактором. «Ничего не известно?» — первым делом спросила Александра, как только Света представилась. «А что может быть известно, Саша?» С усталой досадой сказала Света. «Ничего не известно. Ждем, надеемся только и всего. Надеемся, что жив. Может, и хорошо, что так долго нет никаких сведений. Труп...» Она запнулась. «Уже давно нашли бы, это же естественно». «Совсем не очевидно», — подумала Александра, но спорить не стала. «Саша, мы готовим специальный выпуск программы. Он выйдет в эфир сразу после Нового года». «По Ваниным материалам», — заговорила Света совсем другим деловым тоном. «У нас лежит полным-полно видео, которое он приготовил к эфиру, и даже кое-какие письменные материалы. Из этого нужно собрать 15-минутный фильм. Сможете?» Александра быстро села на диван. «Почему я, Света?»